Что? Как я упустил это сообщение в выпусках новостей? Вскочив с кровати, я схватил «Нью-Йорк Таймс» и нашел следующий заголовок. Опасаясь преследований, родственники Бен Ладена бежали из Соединенных Штатов. Статья начиналась так. В первые дни после террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне сотрудники посольства Саудовской Аравии проследили за спешной отправкой из Соединенных Штатов 24 членов обширного семейства Бен Ладенов. Патрик Э. Тайлер. Опасаясь преследований, родственники Бен Ладена бежали из Соединенных Штатов. Нью-Йорк Таймс, 30 сентября 2001 года. Значит, с одобрения ФБР и при содействии правительства Саудовской Аравии, несмотря на то, что из 19 угонщиков самолетов 15 были гражданами Саудовской Аравии, родственникам подозреваемого номер один не просто позволяется покинуть страну. Наши официальные лица им помогают. Лондонская «Таймс» сообщила, срочный отъезд из страны такого большого числа граждан Саудовской Аравии встревожил американских следователей, которые опасались, что некоторым из этих граждан могла быть известна какая-либо информация об угонах самолетов. Сотрудники ФБР настояли на проверке паспортов у всех, в том числе и у членов королевской семьи. И это все, на что оказалось способно ФБР? Проверить паспорта и задать несколько кратких вопросов вроде «Вы сами собирали свои чемоданы?» «И после того, как вы собрали чемоданы, они постоянно находились при вас?» После этого потенциальных свидетелей отпустили, пожелав счастливого пути и помахав ручкой на прощание. Как написала в «Нью-Йоркер» Джейн Майер, когда я спросила одного высокопоставленного сотрудника разведывательного ведомства Соединенных Штатов, рассматривался ли вопрос о задержании членов семьи, он ответил, «Это называется брать заложников. Мы подобным не занимаемся». Этот сотрудник говорил такие слова совершенно серьезно. Я был словно оглушен. Быть может, я ошибся? Почему об этом почти нигде не сообщалось? Что еще произошло? Что происходит такого, о чем нам не говорят или на что мы не обращаем внимания? Хочет ли Америка и весь мир узнать правду? Взяв большой лист бумаги, я начал составлять список вопросов, которые никак не укладывались в общую картину. Правда, в математике я не силен, и для того, чтобы сложить все составляющие и изучить результат, мне была нужна помощь, скажем, выпускника Гарвардской школы бизнеса. Согласно официальной биографии, в 1975 году Джордж Буш получил диплом магистра бизнеса и управления в Гарвардской школе бизнеса. Итак, Джордж У., как насчет того, чтобы помочь? Поскольку большинство вопросов касаются вас лично, вероятно, никто лучше вас не поможет мне, а также всей стране разобраться в информации, которую я накопал. У меня есть к вам 7 вопросов, мистер Буш, и очень бы хотелось получить на них ответ. Я задаю эти вопросы от лица тех 3000, кто погиб в тот сентябрьский день, и от лица всего американского народа. Я уверен, что вы вместе с нами разделяете скорбь по поводу жертв событий 11 сентября, и надеюсь, что вы или ваши знакомые, возможно, случайно причастные к трагедии, не станете скрывать правду. Мы и не помышляем о том, чтобы вам отомстить. Мы хотим лишь разобраться в случившемся и понять, какие шаги нужно предпринять, чтобы убийцы предстали перед правосудием и тем самым оказались предотвращены новые преступления против наших граждан. Уверен, что вы хотите того же самого. Поэтому, пожалуйста, помогите мне, ответив на эти 7 вопросов. Вопрос номер 1. Правда ли, что на протяжении последних 25 лет члены семейства Бен Ладенов постоянно имели деловые контакты с вами и вашей семьей? Мистер Буш, когда в 1977 году ваш отец заявил, что вам пора заниматься настоящим делом, он выделил вам вашу первую нефтяную компанию, которую вы назвали «Арбусто», по-испански «кустарник». Майк Аллен. «Скользкая ситуация для Буша». Вашингтон-Пост, 23 июня 2000 года. Год спустя вы получили финансовую дотацию от человека по имени Джеймс А. Батт. Томас Петцингер-младший и другие семейные узы, как нефтяная фирма, связанная с сыном Буша, одержала победу в конкурсе на бурение скважин в Бахрейне. Фон происходящего — свободный доступ в Белый дом, Wall Street Journal, 6 декабря 1991 года.